Глава 15. Еще немного и убежал бы. Я загляделась на утреннюю передачу. Там молодой ведущий с внешностью голливудского актера рассказывает, как лучше готовить пасту. Я в последний момент вспоминаю о кофе и успеваю снять турку с огня. «Ох, знаю московские порядки», — шепчу язвительно, заглядывая в холодильник. «Обычного молока или сливок нет. Зато есть кокосовое и миндальное. Только не говорите, что чертов веган, хотя он сам сказал, что редко здесь бывает. Наверное, он сюда и не заглядывал. Что привезла доставка стандартным набором из магазина продуктов по цене золота, то и стоит на полках холодильника. Ведь мы в небоскребе с апартаментами. Тут не живут семьями, тут держат квартиры для пиджака. Когда мы только приехали сюда... Я заметила стойку ресепшн на первом этаже, а в другой лифт заходил мужчина с бейджиком охраны жилищного комплекса. Это все равно, что отель, только номера раскуплены в собственность. Очень удобно, если на счету имеется несколько лишних миллионов. Я оборачиваюсь на шаги и вижу чертова. Он выглядит сосредоточенным и чем-то загруженным, бросает в мою сторону рассеянный взгляд и только со второй попытки замечает меня. «Ты веган?» — спрашиваю у него. «Это оскорбление?» Он хмурится и подходит ближе. Облокачивается на барную стойку, играя мышцами. На нем тонкая белая футболка, которая натягивается при движении и показывает, как идеально сложен ее хозяин. Я встряхиваю головой, чтобы не думать о лишнем, и смотрю на его левое плечо. «Слава богу!» Ему поменяли повязку. Чертов по-прежнему кажется отстраненным. Он вышел из кабинета, но мысленно все еще там. Наверное, важный разговор не отпускает. А мне ведь тоже надо поговорить с ним о важном. Я не знаю, как подступиться, но мне нужно больше узнать о своем прошлом. Об отце. Я даже не знаю его имени. Странно, что здесь нет служанок. Я стараюсь растормошить Чертова. Только охрана и медсестра. Я вчера пыталась выяснить у нее, что нужно делать, когда человека ранили в плечо. Знаешь, что она сказала? Повисает пауза. Но я терпеливо жду. И Чертов, наконец, фокусирует взгляд на моем лице, отрываясь от своих мыслей. Он вспоминает, что у нас как бы диалог, а не монолог, и перематывает мои последние слова. «Что?» бросает он. «Надо вызывать скорую». Я разливаю кофе по чашкам, ставлю перед Чертовым его черный без сахара, а в свой добавляю миндальное молоко. Я его люблю, если честно, и в любимой кофейне всегда заказывала кофе с ним. Что-то случилось? Я все же не выдерживаю и задаю ему прямой вопрос. Ты какой-то задумчивый и напряженный. Я сажусь напротив Чертова, двигая тарелку с тостами в центр стола. Еще совсем рано. Я обычно ем только часов в 10, но пустым стол оставить не могу. Вдруг он голоден? Внутри как щелкнул тумблер заботы после ранения Чертова, так не могу остановиться. Обычные дела. Он делает глоток из чашки. Рефлекс выдает его. Чертов неосознанно тянется к карману, словно ищет сигареты, но осекается. А я не могу отделаться от мысли, что дела не такие уж обычные. Главное, чтобы снова не стреляли, остальное можно пережить. Впрочем, мы же в центре столицы, тут должно быть спокойнее. Ты сказала, что хотела поговорить. Чертов проводит широкой ладонью по столешнице, словно разделяет наш разговор на «до» и «после». Светская пустая часть закончена, и можно переходить к делу. Об отце, я так понимаю. Мне пока сложно поверить. «Зачем мне врать?» «Нет, я не об этом. Я о своих эмоциях. Это сложно принять. Факт, что у меня есть отец, очень сложно осмыслить. Я привыкла думать, что так и останусь без прошлого. Что помню из детства, то мое, а что нет, то уже никогда не узнаю». «Может, и не надо. Лавров раскопал эту тайну в своих интересах, а не в твоих». «Все настолько плохо?» Я нервно усмехаюсь. Мой отец настолько ужасен. Чертов молчит. Он ждет, когда я перестану улыбаться. Значит, настолько. Его тяжелое молчание лучше всякого ответа. У меня мороз идет по коже, и я вдруг отчетливо чувствую чистую, кристальную ненависть, которую он испытывает к моему отцу. Его фамилия Самсонов. Хриплым от злости голосом бросает чертов, когда понимает, что я не отступлю, и мне нужен ответ. В сети о нем только приукрашенная официальная информация. Бизнесмен и спонсор. А на самом деле? Он занимается поставками оружия. Ох, я снова нервно усмехаюсь, пытаясь хоть как-то справиться с обрушившейся на меня правдой. Родители не выбирают, это точно. Он не знает о тебе. Чертов постукивает по столу и добавляет после паузы. Пока что. Мне не нравится брошенное им «пока что». Звучит зловеще, а я пока не знаю, чего хочу. Стоит ли мне вообще встречаться с отцом? Тем более с таким отцом, который не держит маленький магазинчик или трудится на самой обычной работе, а который занимается поставками оружия. Хотя кто сказал, что у меня собираются спрашивать мнение? Я смотрю на Чертова и отдаю себе отчет в том, что ничего не знаю о том, что творится в его голове. Он может вести свою игру. Он даже обязан ее вести. Ему по рангу положено. Было бы странно, если бы человек его калибра плыл по течению и не имел своей выгоды. Такие глупости встречаются только в дамских романах и в головках молоденьких девушек. Но я закаленная. Мне 30. Я только надеюсь, что не ошиблась на его счет. А мне он кажется нормальным настолько, насколько вообще может позволить его бизнес. Пойдем, я покажу тебе кое-что. Чертов поднимается со стула и протягивает раскрытую ладонь. Из-за этого жеста становится неловко спрашивать, куда. Все мои трезвые домыслы летят на свалку, и я поддаюсь его харизме. Зря я все-таки позволила ему целовать себя на той кухне. Секундная слабость, а теперь она долго будет мне аукаться. Это все равно, что пустить лазутчика в надежную крепость. Высокие стены из бетона на месте, и ров даже есть. Но внутри завелся предатель, который в любой момент готов распахнуть ворота. Мой внутренний предатель делает так, что я вкладываю свою ладонь в мужскую. Нулевое сопротивление. Война, проигранная в первом же тайме. А это безопасно? Единственное, на что меня хватает. Мы будем с охраной. Чертов перебирает пальцами и согревает мою кожу дозированной лаской. Он почуял мою слабость? Ведь так, да? Видит, что я позволяю, и разгоняет скорости. Он подходит так близко, надвигаясь сзади, что аромат его одеколона примешивается к каждому глотку воздуха. Я чувствую его и признаюсь себе, что позавчера вместе с его умелыми губами запомнила его запах. Он врезался в мою чувствительность, и теперь достаточно одного легкого напоминания, чтобы я представила все. Чертов срывает пиджак с вешалки у входа и накидывает его на тело. Вызывает лифт, который приезжает прямиком в квартиру. «А кобура?» Я ловлю его заинтересованный взгляд. «Я еще в первую встречу заметила, что ты носишь кобуру. Меня несет навстречу неприятностям». Я делаю уверенный шаг к нему, вычитаю последнюю дистанцию между нами и касаюсь ладонью его груди, провожу черту вправо и немного наверх. «Вот тут», — добавляю тише, — «и это не флирт, мне действительно становится труднее говорить». «Наплечную». «Вот значит как». Его губ касается расслабленная усмешка, а в темных глазах полыхают искры, как звезды на чистом небе. «Что, как?» «Я ждал, что тебя накроет истерика после перестрелки, а у тебя другая реакция». Он не дает мне опомниться, показывает, кто тут хозяин и кто делает шаги навстречу. Его крупные ладони ложатся на мои бедра, порывисто взлетают выше, по шее, собирая мои волосы и сжимая плоть до обжигающих импульсов. Я смазанно выдыхаю и непроизвольно поднимаю глаза на его губы. Они жесткие и рельефные, словно их высекли из камня, и они целуют так, что перехватывает дух. Это я запомнила в деталях. И какая у меня реакция? Ты хочешь почувствовать жизнь острее. Хочешь убедиться, что пуля прошла мимо, и ты правда жива. Он говорит, а его пальцы идут к моему подбородку. Уверенно, жестко и без капли сомнения, что я позволю. Я такой же. Он продавливает меня в кабинку. Я не вижу дороги, только по гулкому звуку понимаю, что это лифт. А еще понимаю, что не боюсь рядом с чертовым не смотреть под ноги. Знаю, что он не позволит упасть. Хотя нет, позволит. В самую пропасть. Его поцелуй обрушивает именно в нее. Он вжимает меня в стенку кабинки и накрывает своим массивным телом. Я выбрасываю руки наверх и каким-то чудом держусь подальше от его раненого плеча. Пальцы шалят и в пьяном бреду гуляют по его напряженным мышцам. Его торс, накачанный пресс и животная мощь, которая резонирует с моей чувствительностью. Я пытаюсь дышать под ним, но получается только захлебываться. Удовольствием, своей безрассудностью и жизнью. Он прав. Пуля прошла мимо. Мы оба живы.